Я могу понять, как Здравствуйте. Да. Почта банк отдел взыскания. Меня зовут Завьялова Кристина Владимировна. Наталья Николаевна. Банк фиксирует просрочку вам в размере 1500 рублей. Требование банка оплатить до 28 числа. Просрочен будет? Не. Почему не оплачивать кредит? Не хочу. А, вы ждете, чтобы мы у вас зафиксировали и у вас зарплату, да, вы читали? Да, да, да. Хорошо. А почему не своевременно оплачиваете? Вы уже ответила на этот вопрос. Ну что значит «не хочу»? Вы пришли в банк и вам тоже сказали «не хочу» выдавать вам кредит, а вам сразу выдали его. Да при чем тут вы и я? Мы же не должны с вами идентично поступать, правильно? Так мы имеем в виду, что про банк, я вам говорю. Да, при чем тут банк? Ко вот мне. Вы как должны были 21 тысячу, уже 22 тысячи должны. А если будете себе такую позицию занимать до сих пор, то будет сумма еще больше. Какая мне разница, сколько мне не платить? 2 или 22? Или 42? В любом случае будете оплачивать. Покажите мне это, докажите. Ну, время покажет. Ну, все, ждем. Требования банка мы ждем от вас, 1500 рублей, деньги должны быть оплачены. Время идет, начисляется комиссия неустойки. Негатив сказывается на репутации в банке. Беру кредитную историю, фиксируется информация. Вы там можете так не напрягаться, я все равно не буду вам платить. Анкетные данные меняли, адрес, работ, место жительства, все то же самое, да? Не намерена в телефонном режиме это обсуждать. Решайте вопрос, мы ждем оплаты. До свидания. Угу. Да. Здравствуйте. Слушаю. Звонок из банка ВТБ. Меня зовут Шарипова Екатерина Александровна. А Наталью Николаевну я могу услышать? Вы уже меня слышите. Это вы, да? Это мы, да. Звоню вам из центра дистанционного взыскания по поводу просрочки по кредитной карте и потребительскому кредиту. Удалось урегулировать вопрос по закрытию долга? Я и не планировала этого делать. По какой причине? У вас долг уже за 2 месяца числится, 25 400 порядка. Ну, пусть чистится. Наталья Николаевна, у вас же банк не спрашивает, хотите вы это делать или нет. У вас есть прямой договор, с которым вы согласились. Все будет происходить ровно так, как я хочу. Так, откуда у вас такая информация? Вы будете производить оплаты, либо в добровольном порядке в соответствии с вашим графиком? В добровольном ничего не буду производить. Либо принудительно через процедуру взыскания. Давайте принудительно через процедуру взыскания. Меня это устраивает. Поменяйте позицию свою, Наталья Николаевна. Я не нуждаюсь в ваших рекомендациях. Вам кто дал право вообще мне советы давать? А это не рекомендация? Ну, так и не нужно мне свое мнение тут навязывать. Я вам высказала. Не нравится? В судебном порядке, пожалуйста. Почему в судебном порядке? Потому что вы сказали в принудительном порядке. А принудительный порядок – это только суд. Это откуда у вас информация? Какие еще способы принудительного взыскания, кроме суда, вы знаете? К сожалению, Наталья Николаевна, банк сейчас рассматривает вопрос о передаче вашего долга на сопровождение в коллекторское агентство. А каким образом коллекторское агентство является принудительной мерой взыскания? Вы смысл слова «принудительное» вообще вникаете, нет? Принудительное – это когда человека к чему-то принуждают. Нет, вы меня не перебьете, вы меня дослушаете. Нет, вы меня дослушаете, дослушайте меня. Если вы хотите, чтобы вас не перебивали, то вы тогда, в таком случае, тоже дослушиваете. Так вот, каким образом, внимание, знатоки, вопрос, коллекторское агентство может что-то с меня взыскать принудительно? Я вам до этого задавала вопрос, какие методы, кроме суда принудительного взыскания, вы знаете, вы назвали коллекторское агентство. Я уточняю, каким образом коллекторское агентство может принудительно с меня взыскать? Время для ответа. Вы высказались? Я задавала вам вопрос. Вы меня не слушали демонстративно, когда я вам задавала вопрос? Я говорю, вы высказались? Я вам задавала вопрос. Вы его слышали? Я отвечу на ваш вопрос при условии, что вы не будете перебивать. Я слушаю ответ. И будете корректно только общаться. Я вас не буду перебивать только в случае, если вы будете отвечать на вопрос, а не жить там в собственной реальности. Я слушаю. Я вам советую 230-й федеральный закон перечитать, и у вас сразу все вопросы, в принципе, ответятся сами на себя. 230-й федеральный закон банку разрешает передать ваш долг на сопровождение в коллекторское агентство. И такой вариант банк сейчас рассматривает. Я ответила на ваш вопрос, Наталья Николаевна? Нет. Я думаю, в принципе, нет, очень плохо. Перечитайте. Вы что-то перечитываете? Я 230-й федеральный закон знаю лучше вас. Вопрос какой был задан? Мадам, вы в себе вообще вопрос вам какой задавался? Каким образом, мать его, коллекторское агентство может меня к чему-то принудить? Я задавала этот вопрос. Каким образом? А это вы уже у сотрудников коллекторского агентства. Так не сотрудники коллекторского агентства, а именно вы, мадам. Мне только что сказали, что коллекторы являются мерой принудительного взыскания. Это вы сказали, так вы обоснуйте, как они могут меня к чему-то принудить. Прекратите меня веселить, пожалуйста. Давайте серьезней. Я вот из-за таких сотрудников, как вы, не могу серьезные переговоры проводить, когда начинают мне чушь нести, и я хохочу потом весь вечер. От чего? От того, что у вас от бреда, есть, который вы несете. Вы же вот даже не... Вам написали на бумажечке, вы это вот... Вы это прочитали и даже не задумываетесь о том, что вы говорите. Вот в том-то и дело, что вы, мадам, не способны на конструктивный диалог, потому что я вам задаю вопрос, а вы как баран мне отвечаете совсем другое. Я вам вас не спрашивала про 230-й федеральный закон. Вы мне несете какую-то ересь. Может, вообще полнейшую. Оскорбление получить. Где было? Где что-то было оскорбление? Обидчивое вы. Вы на вашей работе должны быть более толстокожей. Наталья Николаевна. Где было оскорбление? Вот вы, у вас есть вообще соединение языка с мозгом? Где было оскорбление? Как я вас оскорбила? Извините, я вас перебью. Да вас там давно всех уже пора перебить, вот таких, потому что такие люди ходить по земле просто не должны. Наталья Николаевна, что за я понимаю, чушь? Что достаточно вот где вас таких? Свои. Да мне приятно, вы меня веселите, мадама. Вы своей глупостью, необразованностью, напыщенностью и идиотизмом меня веселите. Мне весело с вами разговаривать. Вы зря думаете, что кого-то ваши звонки могут как-то, я не знаю, привести в какие-то расстроенные чувства. Может, кого-то и могут, меня нет. Продолжайте свой поток бреда, я разрешаю. Наталья Николаевна, я вам отказ от взаимодействия с сотрудником банка ставлю. Запись телефонного разговора в службу безопасности передаю. Все, раз вы не готовы сегодня 50 800 забомбила, рублей оплатить. Забомбила, забомбила. Сильнее, мне нравится запах напалма. Да. Ваши два кредитных договора на 282 600 рублей порядка. Да, хорошо. Все, пока. Вы к чему такой диалог-то ведете? Это вы привели диалог вам в такое русло. Когда начали чушь нести, когда начали чушь нести, вы привели диалог в такое русло. Скажите я спасибо говорю, себе. Вам так весело. От вас. Я вам уже 4 раза рассказывала. Вот смотрите, вы повторяете мне, одно и то же. Я вам сказала, почему мне смешно, почему мне весело, извините, я вам рассказала. А вы потом снова переспрашиваете. А ваше извините, сегодня... я вас перебью, оно вообще шедеврально. Это сегодня 5, от вас 35 600 поступает, сумму долга вы сегодня нет, готовы оплатить? Нет, я хочу, чтобы такие, не как готовы. Вы, вам не звонили хорошо почаще. Я вам тогда отказ фиксирую. Вы же уже зафиксировали один отказ. Второй зафиксировали. Наш разговор носит неконструктивный характер. Всего доброго, Наталья Николаевна. Счастливого до свидания пути. С вами. Будет образовывайтесь, мадам, образовывайтесь. Не позорьтесь больше так. Счастливого пути. Наталья Николаевна. Время вешать трубочку вам. Я бы на вашем месте не утверждала, кто позорится. Я буду утверждать, вы опозорены. Да, мадам, вот отнесите, право. Отнесите сейчас запись этого разговора своему руководителю. Если он не идиот, он поймет, что вы были ничтожны. Наталья Николаевна, вас разбили в пух и прах. Сотрудника банка. Да вы уже третий отказ зафиксировали. Вы нервничаете. Что же вы одно и то же? Что ж вы одно и то же-то фиксируете? Перестаньте, мадама. Перестаньте быть такой никчемной. Ваши фиксации никому не интересны. Что вы там зафиксировали? Что вы там не зафиксировали? Неконструктивный диалог, как всегда, вот одноклеточные, вот все одно и то же. Позор. И повторюсь, образовывайтесь, мадам, образовывайтесь. Можете быть свободны. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам знаком Евгений Николаевич? Ну, кто такая? Компания МБА «Финансы», специалист административного взыскания Васильева Валерия Андреевна. Обращаем ваше внимание, ведется запись разговора на основе 230-го федерального закона. Ага. А на основании какого закона вы такие вопросы задаете? Мы на основании того, что мы данного человека разыскиваем и ищем контакты. А на основании чего вы его разыскиваете? У нас разве разыскная деятельность может вестись не только правоохранительными органами? А еще какие-то финансы там имеют право вести разыскную деятельность? Да, связано с финансами, но мы не имеем права разглашать, но это связано действительно с финансами. И мы, да мне пофигу, с чем это связано. Я говорю, что у нас только правоохранительные органы имеют право вести разыскную деятельность. Вы, финансы, почему ведете незаконную разыскную деятельность? Мы ведем законно. Вы можете зайти на официальный сайт нашей компании. Нахрена мне нужна ваша компания, шарамыги там какие-то сидят, права, и вы фигню рассказывают что? Людям 24/7. И вы убедитесь. Что в том, что вы шарамыги, я и так в этом убеждена уже. Хорошо, вам данный человек знаком или нет? Ответьте, да. Пожалуйста, на один вопрос. Отклоняю ваш вопрос. Хорошо. Свободно. Знаком, хорошо. Вы поддерживаете с ним связь с данным вы человеком? Вы в реальности вообще, мадам? Я вам говорю, отклоняю ваш вопрос. Вы там где-то услышали уже знаком, новые хорошо, вопросы пошли. Ждите, да все у вас плохо, видимо, а не хорошо. Ждите звонка ближайшее да нахрена время. Мне ждать звонка. Вашего звонка? Сами ждите своего звонка. Если бы вы хотели бы общаться с нами, мы бы вас не беспокоили так часто. Логика. Если бы вы хотели общаться, мы бы вас не беспокоили. Да. Здравствуйте. Слушаю. Это общество с ограниченной ответственностью «Кредит Экспресс Финанс». Меня зовут Исубалиева Идия Ломановна, ведется запись разговора. Звонок вам совершается по поводу Александра Олеговича. И чего? Уведомьте его, пожалуйста, о том, чтобы он перезвонил нам, к сожалению. Не буду, вы что? Звонки в автоматическом режиме поступают. Ну, пусть поступает. Но тогда ожидайте последующие звонки. Зачем мне это делать? Потому что, к сожалению, до него дозвониться мы не можем. Так а зачем мне ожидать? Вы звоните, звоните, мне пофигу. А зачем мне ожидать ваших звонков? Ждите, звонки вам будут. Зачем мне ждать ваших звонков? Мадам, вот вам написали в... Да. Алло. Да. Добрый день, меня зовут Хужина Ирина Камильевна, компания ID коллег из договора. Софья Сергеевна, это вы? Это мы, а вы превысили количество взаимодействий. Я еще вчера жалобу на какого вас написала. Количества? И сегодня еще одну напишу. Ну, же, не разговаривали мы. Просто идентификация не проходит. Не обязана я проходить никакую идентификацию. У нас разговора не выходит. В 230-м федеральном законе нет слова «разговор», есть слово «взаимодействие». И взаимодействие начинается в тот момент, когда вы спрашиваете «это вы?» И я говорю «это я». Вот в этот момент начинается взаимодействие. Поэтому новая жалоба. Ну, значит, я буду писать жалобы, да, каждый день. Я ссылаюсь на 230-й федеральный закон. Я вам ответила в начале разговора. Пожалуйста. Мне не нужно ваше одобрение. Мы работаем, понимаете? Мы информацию третьим лицам, чтобы не выдать конфиденциальную, которая касается только вас. Мы только с целью этого идентификации проходим. Ага, но понимаете? Я эту идентификацию не обязана проходить. И ни в одном законодательном акте нет упоминания о том, что зачем вы перебиваете. Если вам зачем вы перебиваете? Информация не ни в одном законодательном акте нет информации о том, что если я не прохожу идентификацию, вы имеете право увеличивать количество взаимодействий. Именно на это я ссылаюсь, когда пишу свои жалобы, и буду писать их каждый день. Я хорошо. Вам обещаю. Но я хорошо, думаю, что вы такие так спокойно до